Видишь ли, я по глупости, молодой ведь был, усомнился в умственных способностях нашего почтенного гостя. Полагаю, ты назвал его шарлатаном, вредителем и кучей ржавого железа, не прошедшей переплавку только по досадной случайности, прервал Пикерита, посчитав, что эта подробность крайне важна для повествования. Да, после паузы ответил Искин, а затем началась война короны, в которой Сиятельный получил прозвище «Неудачник». В течение последующих 6 сражений Сиятельный неизменно терял как минимум 50% личного состава, в том числе и командира корабля, в основном по глупости. То поврежденную торпеду в арт-погреб погрузит, и она сдетонирует во время боя, то рикошет от собственного орудия собьет пролетавший рядом крейсер, и он протаранит борт Сиятельного, потеряв управление. «А при чем тут Севас Септимус?» – спросила Лала, ее крайне заинтриговала история Искина и то понимание ситуации, которого у ее суженого быть не должно. Рита также было интересно, у него как-то не получалось проклинать недоброжелателей. Впрочем, попытавшись вспомнить, сколько эти самые недоброжелатели прожили, он пришел к выводу, что и целей для проклятия у него не было. На мои слова он ответил, дословно, «Жизнь научит тебя лучше любого учителя, помни эти уроки и не повтори ошибку в 3-й раз. Хе-хе, если выживешь», Искин вновь задумался. «Но это же было только начало», поинтересовался Рита. «В каком-то смысле», согласился Пике. Затем был эскорт Сателлинита на Девилюка на галактическую конференцию по вопросам торговой безопасности, во время которой союзный эсминец выпустил торпеду в борт, с весьма печальными последствиями. 50 членов экипажа фатально, дредноут встал на 2 месяца в доке. Следующий инцидент случился через 3 дня после схода со стапелей. Обдолбанный в усмерть офицер канонерской службы решил пострелять из ГК по планете. Один выстрел он успел произвести, после чего нас, как линкор-предатель, к этому времени уже известный во флотских кругах неудачник, обезвредила планетарная оборона. Еще полгода в доках, 16 сквозных пробитий от 8 до 10 метров диаметром. Ну и сражение при станции Овсет-Девилюк, где Сиятельному пришлось совершить последнее приземление, во время которого погиб весь экипаж. 8 сквозных пробитий не позволили нормально работать в системе жизнеобеспечения, и экипаж сварился заживо во время входа в плотные слои атмосферы. Заметив вопрос на лице парня, «Не спрашивайте, как именно», Пекье добавил, «У капитальных кораблей, корабли большого тоннажа, имеются средства приземления на планету. Как правило, это билет в одну сторону, однако зачастую это еще и последний шанс на выживание». Пекье закончил свой рассказ. Каждый думал о своем. Искин опять переживал не слишком приятный опыт. Принцесса размышляла о неслучайных случайностях. Рита же совсем ушел в себя, обдумывая причудливость его родословной. Рита. В комнату заглянула Ринга Юки и застала призабавнейшую картину того, как ее сын обнимает полностью обнаженную девушку, сидящую у него на коленях, и при этом оба находятся настолько духовно далеко отсюда, что даже не отреагировали на посторонний шум. «Жду на обед обоих, через 10 минут». «Хорошо, мам», на автомате ответил Рита. Душа его медленно возвращалась в тело из возвышенных мыслей о природе Вселенной и ее предсказуемости. Завтрак выдался необычным. Во-первых, помимо необычно полного состава семьи Юки, в столовой присутствовали Чита и Вамата и неожиданная для Ринга и себе пассия Рита. Действительно, новостью это было разве что для Ринга, питающий некоторые родительские иллюзии по отношению к своему чаду. «А как же Аида?» – спросила мать сына. «А что Аида?» – не понял Рита. «Единственное, в понимании чего у него возникали проблемы, это женщины, и чем старше, тем хуже. Она будет», – парень посмотрел на часы, минут через 20, и не отвлекаясь на удивленный взгляд матери, продолжил уплетать карри. Спустя 20 минут, как и ожидал парень, заявилась Аида. Правда, форма появления удивила всех, за исключением Рита. Под гул вертолетных винтов на крышу кто-то упал, в окна вломились люди в черной военной экипировке, а множество видимых невооруженным взглядом алых лучей пересекло пространство столовой, отметив немалым количеством точек всех присутствующих. «Никому не двигаться», — пробасил мужской голос через громкоговоритель. Чита Ивамата покорно замерла, не рискуя даже положить столовые приборы на стол. Микон Юки задумчиво уставилась на Рита, который явно что-то знал. Не просто же так он предсказал это нападение. Лала подозрительно рассматривала лазерные лучи. Рита же безмятежно дожевывал последний кусочек рыбы из его порции. И как будто бы дожидаясь момента, когда парень проглотит еду, В столовую вбежала Аида. «Отбой!» — крикнула она, и два десятка вооруженных мужиков послушно убрали оружие. Осмотрев идеалистическую, можно сказать, запечатленную в воске картину «Семья завтракает», блондинка добавила: «Ложная тревога». Люди послушно развернулись и покинули здание, закрыв за собой двери и окна, через которые проникли. Даже вертолет, загудев винтами громче, убрался подальше. Только мужчина, показавшийся за спиной новоприбывшей девушки, остался на месте и лишь тяжело вздохнул. Был одет он в черный деловой костюм, из уха напоказ торчала спираль провода наушника, а постриженная под машинку макушка символично блестела в свете восходящего солнца, напоминая один небезызвестный флаг. «Госпожа Аида, я, конечно, все понимаю, ребят нужно гонять, чтобы они болотной тиной не покрылись, но сколько можно?» — тактично заметил мужчина. «Ему же теперь половину служб Токио обойти придется и с каждым начальником лично поговорить, найти подход, дать взятку, куда уж без этого». «Ничего, вам полезно», — легкомысленно заявила девушка, в то время как ее голубые глаза сверлили подозрительным взглядом розоволосую девушку, сидевшую рядом с ее. «Рита». Заметив состояние начальницы, мужчина решил тактично промолчать и удалиться. «Вот чего не занимать японцам, так это так-то. КХМ, присаживайся, что ли», — подал голос Рита, указав на свободное место справа, которое было готово принять нежданного гостя. Хмыкнув, Аида за несколько мгновений буквально преобразилась из матерой наемницы, вооруженной до зубов, насколько знал Рита, буквально до зубов, в леди с большой буквы. Из-под разгрузки и бронежилета показалась идеально выглаженная белая рубашка, а черные брюки со стрелками, без лишней скромности, способные резать живую плоть не хуже ножа, выглядели вполне по-деловому и дополняли картину деловой не девушки, но женщины. Черные туфли на каблуке-шпильке. Под одобрительным взглядом Хидеки Ивамоторита провел девушку за стол, усадил по правую руку от себя и обслужил, как хозяин желанного гостя. Манеры все так же безупречны, выплыла на лицо Аиды тень улыбки. Таким и должен быть муж уважаемой женщины, и ее взгляд упал на Лалу. Лала, в свою очередь, с самым беззаботным лицом на планете с любопытством дегустировала яства со стола, приготовленные двумя хозяйками. Как заметил Рита, перед тем как выбрать очередное блюдо, она проводила над ним рукой и к чему-то прислушивалась. Впрочем, заметить это мог лишь тот, кто знал, что искать в поведении Лалы. Поняв, что ее провокация пропала в туне, Аида с достоинством леди продолжила трапезу. Весь день Рита не знал, плакать ему или смеяться. Аида, сохраняя свою невозмутимость, пыталась спровоцировать Лалу, последняя в ответ строила из себя самого наивного ребенка из всех возможных, тем самым доводя Аиду до белого коленя. «Попался», — прошептала на ухо Рита Аида, когда тот, ничего не подозревая, вышел из ванны. Только вот следом оттуда же вышла Лала. «Ой, прости, прости, мы слишком долго занимали ванную», — воскликнула Лала, заметив Аиду в банном халате, она же Юката обыкновенная, и при этом состроив самые честные в мире глаза. Незаметно для хозяйки отменный маникюр Аиды впился в плоть Рита. Посчитав, что следы когтей и ногтей на его плечах будут лишними, парень откинул голову назад и зашептал в услужливо подставленное ушко. «Сегодня, в 6 вечера, во втором», — сказал волшебные для Аиды слова парень. Та в ответ расслабилась, чмокнула его в щеку и побежала в неизвестные дали под озадаченным взглядом Лалы. Рита покачал головой и отправился одеваться. У него дел тоже было не в проворот. Первым делом Рита отправился в свой гараж. Стоило посмотреть на то, что стало с его боевым, официально, и даже прошедшим боевое крещение, конем. По словам родителей, все, что уцелело, из дома Юки было перемещено в гараж Рита, в том числе и отброшенный ударной волной мотоцикл. «Ба, потрепало тебя, друг», — сказал Рита, когда ворота гаража поднялись, открывая вид на кучу барахла и скромно стоящий в углу мотоцикл. «Я могу помочь?» — спросила Лала, все это время немой тенью следовавшая за Рита. «Пожалуй», — согласился парень. «Я сейчас достану инструмент». «Хорошо», — услышал Рита из-за спины. Обернувшись, он увидел, как девушка убирает площадку. Убедившись, что все в порядке, он вернулся к заваленному хламом станку и полке с инструментом. Все было хорошо, пока спустя полчаса копания в мусоре очень полезных вещах и очистки от них рабочего станка и полок Рита не обернулся. Не сказать, чтобы он удивился увиденному, когда возле тебя регулярно и очень прицельно, раз в год по КД падает списанный, непременно советский спутник, сколько же их. Удивляться становится сложно, но определенную долю заинтересованности оно вызвало. Некогда розоволосая девушка сейчас была похожа на воплощение кап-пэт техники. Волосы, измазанные в масле, цепь за ухом, хвост, заброшенный на правое плечо, переливался всеми цветами масляной пленки, цветастая одежда превратилась в робу среднестатистического гайдзина-автомеханика. А мотоцикл? Рита даже не сразу нашел подходящие слова, чтобы описать получившийся агрегат. Начать, наверное, стоит с того, что некогда банальная Африца Твин, знатно побитая жизнью, приобрела черты дорожного турер-мотоцикла. Значительно удлинилась база, профиль колес стал значительно шире, черная рама избавилась от пластикового обвеса, а помятый бак приобрел угольно-черный цвет. На месте двигателя висело нечто цилиндрическое с большим воздухозаборником, выведенным под бак, а значительно усиленный задний маятник, подвеска заднего колеса, обзавелся магистралью основательно выглядящих проводов. Решив полюбопытствовать, что же такого затеяла Лала, парень тихо, не привлекая внимания, обошел получившийся агрегат. Девушка как раз занялась какой-то мелкой деталью, парящей в воздухе над стендом в виде подевичьей раскрашенного устройства, похожего на планшет. Сама деталь была до ужаса похожа на крыльчатку турбины, но уж больно замысловатая форма у нее была, чтобы принять за столь банальную деталь. Не обращая внимания на Рита, Лала продолжала свое темное, ибо непонятное, дело, корректируя получившуюся деталь при помощи бесконтактной, лазерной, сварки и белой перчатки, которая буквально подчиняла заготовку на платформе своим движением. Хмыкнув, парень решил не отвлекать столь занятую личность от явно интересной ей работы. В его планах было лишь осмотреть мотоцикл, составить список новых деталей, да еще тех, которые подлежат ремонту, и немного убраться на будущем рабочем месте. Еще немного подумав, он написал записку и, приклеив ее на самом видном, по его мнению, месте, отправился на запланированную встречу с Аидой. Встреча происходила во втором из трех тиров местного оружейного дилера. Как ни смешно, но на целый многомиллионный Токио таких всего три, не считая полицейских и прочих закрытых тиров для специальных учреждений, куда простому смертному путь заказан. «Привет, Рита!» — поприветствовал парня завсегдатай этого магазина Судзуки Ивата, японец лет 25. Одет он был в служебную полевую форму САД, специала Саул Тиамс, и стоял у стенда с пистолетами. Черные волосы были по-армейски коротки, а лицо выражало вселенскую тоску. На стенде, возле которого он стоял, лежал Валкхер ПП в сатиновом исполнении. «Привет, Судзуки!» — улыбнулся Рита. «Что-то новое завезли. Ага, Вальтер под 9Х18 Ультра. Тот, что ты хотел. Именно, вот только его уже купили», — тяжело вздохнул мужчина. «Ничего, будет и на твоей улице праздник», — утешил его Рита и направился вглубь магазина. Мужчина помолчал секунд 30, а затем низко поклонился в направлении удаляющегося парня и произнес: «Большое спасибо, Юки-сан». Парень помахал рукой, мол, сочтемся. И действительно, спустя две минуты к Судзуки подошел консультант. «Мистер Ивата, у нас тут небольшой эксклюзив приехал, Солд Дубли Ягли в вороненом исполнении», — сказал он. «ХМ, тот самый алюминиевый?» — заинтересовался мужчина. «Да-да, редкость в наше время», — подтвердил продавец. Само помещение тира находилось в подвале многоэтажного дома и было оборудовано по всем мыслимым и немыслимым правилам техники безопасности для тира. Обед среды выдался для него всего одним единственным клиентом, который сейчас с удовольствием отстреливал обойму за обоймой. «Мистер Юки, вас уже ждут», — появился, как джинн из табакерки, служащий тира и жестом указал путь к третьей из пяти стрелковых позиций. Рита кивнула и направился к стрелку, успешно сжигающему патрон за патроном. На слух Юки смог определить, из чего стреляли: легендарная Беретта 92F. «А твои вкусы все так же неизменны», — сказал Рита, когда девушка отстрелила последние патроны из магазина. «Как и твои привычки», — ответила светловолосая девушка, откладывая разряженный пистолет на стеллаж. «Что-то в нас всегда остается неизменным», — подытожил Рита, обнимая девушку за талию. «Я скучал». «Я тоже», — ответила Аида, ластясь к парню, горячее дыхание которого обжигало ее шею, но затем она резко оттолкнула его, развернулась и посмотрела в глаза Рита, словно ища в них ответ на свой незаданный вопрос или же выискивая в них совесть. И что-то она разглядела. «Чего не отнять у отца Аиды, так это умение ставить удары», — размышлял Рита, уворачиваясь от кулачка девушки, направленного в его скулу, притом одновременно блокируя вторую руку Аиды, готовую обрушить всю ярость хозяйки на печень парня. Поняв, что ее попытки тщетны, девушка разъярилась еще больше и попробовала нанести все еще свободной рукой второй удар по голове, но парень ловко увернулся и, используя импульс тела девушки, эффектно перебросил ее через себя, после чего, пока она не была способна воспротивиться, зафиксировал ее руки и ноги своими. «Пусти!» – потребовала она. «Чтобы ты меня избила?» – спросил Рита и, увидев ответ на лице девушки, добавил. «Нет, по крайней мере пока ты меня не выслушаешь. Пусти, изменник!» – добавила угрозы в голос Аида. «Я верну тебя в объятия вечности истинной любви», а затем ловким движением выбила опору из-под Рита. Миг, и вот они поменялись местами, уже девушка удерживала парня на полу. Правда, Рита не смог удержаться от иронической улыбки, намекая на то, что вернуть парня она все еще не может. Ударить было банально нечем, а потому для того, чтобы причинять справедливости наносить добро силой света истинной любви, нужно было ослабить хватку. Неловкую паузу разрушил подозрительный шум. Даже не банальный шум, а грохот ломающихся перекрытий. Рита узнал бы этот звук из тысячи, впрочем, как и Аида. Спустя миг оба уже спрятались в дверном проеме несущей стены и с нетерпением ждали окончания землетрясения. Но вместо него прямо из-под пола Тира, пробивая перекрытие, выпрыгнула. Пожалуй, лучшим словом для определения увиденного было бы слово «капсула». Капсула со знакомыми Рита очертаниями. И правда, спустя миг матово-черное покрытие капсулы дрогнуло, словно это пузырь воды, и с тихим хлопком растворилось. А под ним оказалась розоволосая красавица в знакомом белом комбинезоне. Не успели Рита и Аида оценить новую картину, как события продолжили свой ход. Лала, недолго думая, сходу направила руку на Аиду и выстрелила. Сам выстрел не сопровождался никакими визуальными или звуковыми эффектами, но шестое чувство обоих было достаточно развито, чтобы уйти с линии атаки. Более того, Аида, отступая за стену, успела забросить появившуюся в ее руках как будто по волшебству гранату в помещение Тира. Раздался взрыв знакомой Рита света шумовой гранаты, выстрел Лалы возымел эффект, оставив на противоположной от прохода стене внушительную вмятину. Парень хмыкнул и уже хотел остановить эту вакханалию, когда Аида, достав из-под штанины Валкхер П-99, передернула затвор, тем самым установив пистолет на боевой взвод, и выпрыгнула в помещение Тира. В следующий миг прогремели выстрелы из оружия, взрывы и глухие удары по стенам. Их сопровождали ослепительные вспышки, высвечивающие мельчайшие детали помещения, в котором находился парень, и прочие эффекты, извещающие о сражении двух дев-войны. «Это было где-то здесь», — сказал Рита, отойдя от входа и уйдя вглубь помещения, где он нашел нужный коммуникационный тоннель. Затем он начал по очереди простукивать трубы, расположенные в тоннеле, прислушиваясь к чему-то одному ему известному. «Это будет слишком жестоко», — ощутил Рита вонь от одной из труб. «А это опасно», — исключил Рита горячую трубу. «Вот то, что нужно», — с этими словами парень посильнее ударил трубу, источающую холод, прислушался опять, а затем, побарабанив пальцами по трубе, нанес несколько слабых, но быстрых и ритмичных ударов. Сначала ничего не произошло, только звон от его ударов все никак не утихал, однако затем амплитуда колебаний медленно увеличилась, а когда она достигла пика, труба с душераздирающим стоном лопнула где-то наверху. Девушки тем временем продолжали веселиться. Рита уже слышал звуки неизвестного пистолета-пулемета, в ответ ему вторили едва слышные попискивания чего-то высокочастотного. Но всего через миг из труб вентиляции на девушек полилась ледяная вода, охлаждая их пыл. Через несколько секунд после того, как звуки сражения утихли, Рита рискнул войти внутрь помещения Тира. Обе девушки лежали в объятиях друг друга, снесенные прямо к ногам парня потоком воды, который рухнул на них из вентиляционных труб, по-видимому, проложенных заодно с водопроводными. «Хм, обычно все должно быть наоборот», — озвучил мысли вслух Юки. «Но у нас же общество равных. С тобой все в порядке?» — спросили Лала и Аида в один голос. «Лучше, чем с Тиром», — ответил Рита, осматривая то, как преобразилась железобетонная коробка помещения. Стены усеяны множеством вмятин, освещение в большинстве своем уничтожено, а стойки, за которыми должны стоять стрелки, превратились в кучу деревянной трухи. Сделав шаг, чтобы помочь девушкам встать, Рита неожиданно для себя обнаружил под опорной ногой фантик от презерватива. Ох уже эти любители неординарных мест. Нога, потеряв сцепление с поверхностью, поскользнулась, после чего Рита смачно плюхнулся на девушек и вместе с ними проехал по скользкому наклонному полу метров 10, одновременно кувыркаясь. А когда они остановились, для виртуального стороннего наблюдателя предстала бы крайне извращенная в своей сексуальности картина. Юки Рита, словно царь, восседал на своеобразном троне из сломанных в ходе сражения стеллажей для стрелков. На его ногах, держась за пояс парня и за друг друга, лежали мокрые девушки, учащенное дыхание которых согревало шею парня. А причиной этого самого дыхания оказались руки Рита, которые в попытке восстановить контроль над обстановкой схватились за ближайшие предметы, и этими предметами оказались хвост Лалы, обвивший, словно змея, руку парня, и, с другой стороны, Аида, которую он аккуратно схватил между ног и притянул к себе, в результате чего девушка непроизвольно сжала его руку ногами. Аида-сан, влетел в тир знакомый Рита-охранник Аиды, который, оценив обстановку, вмиг сделал лицо кирпичом. «Простите, что помешал, Аида-сан», и убежал. «Всю атмосферу сломал, гад», произнес Рита, и откуда-то со стороны лестницы, куда убежал охранник, донесся шум воды, а затем матерная рулада, которой постеснялся бы и портовый грузчик. Не обращая внимания на крики несчастного, Рита смотрел на возбужденных девушек и размышлял, к чему бы это. Еще ни одна случайность не происходила просто так, редких разрядок уже мало. Итак, уважаемые дамы, не подскажите ли вы мне, почему вы сцепились? И для пущей убедительности сжал руки, волей судьбы оказавшиеся в весьма интимных местах. В ответ последовал сдвоенный томный вздох и намек на ответную ласку. Но Рита мужественно ослабил хватку и начал освобождать руки. «Я не слышу», — намекнул парень. «Она на тебя напала». Первой сориентировалась инопланетянка. «Она на меня напала», — вторила Лали Аида. Рита вздохнул. «Похоже, эти летние каникулы будут долгими. Глава 16 «Не говори гоп», а ведь где-то там еще Категова ходит», — подумал Рита, рассматривая ангельски честные личики девушек. «Нехорошо, Рита», — в один голос сказали девушки. «А ты не хочешь нам ничего рассказать?» «Нет», — ответил Рита, оценив последствия положительного ответа, заодно отметив, что женская интуиция может иногда работать не хуже его чутья. «А теперь уберитесь тут». И, пока девушки не до конца пришли в себя, парень поставил каждую на ноги и отправился к чудом уцелевшему мотоциклу, оставленному Лалой. Техника явно пережила не один этап реконструкции, от усиленной рамы до полностью изменившегося двигателя и механизма передачи вращения на колесо. Правда, управление осталось относительно прежним, поэтому особых сложностей у Рита не возникло. И засвистев турбиной двигателя, он направился по уже проделанному Лалой проходу. Подвал, канализация, тайное убежище масонов, подземелье монстров, не то, о, метро, комментировал Рита помещение, через которые проезжал. Выехав на железную дорогу, парень ненадолго задумался, после чего двинулся в направлении ближайшего выхода ветки метро на поверхность. К удивлению парня, подвеска отлично отрабатывала шпалы, и извращаться с ездой по скользким рельсам не пришлось. Мощность и маневренность не удалось оценить в замкнутом пространстве туннелей и их далеко не лучшем покрытии, а вот тормоза вполне ничего так, с 70 км в час до нуля за 8 метров. Тормозной путь, на не самом лучшем покрытии, впечатляют, едва разминулся с поездом, идущим по соседней ветке. Рита даже показалось, что торможение выполняют не столько колеса, сколько нечто другое, установленное чуть выше. Уж слишком странно вели себя подвеска и мотоцикл в целом. Золотая тьма, известная галактическая убийца и просто няша. Златовласая девушка не находила себе места, расхаживая по заброшенной парковке за чертой города. Вот уже который день она пыталась понять, что с ней произошло тогда. Те ощущения, от одних воспоминаний о которых до сих пор бегают мурашки по коже. Что с ней сделал чертов землянин? Один из локонов ее золотых волос неожиданно превратился в клинок и рассек стоящую рядом машину. Вот, опять ее трансформация живого оружия сбоит, непроизвольно уничтожая окружающие девушку предметы и необычайно живо реагируя на ее эмоции. И поделать она с этим ничего не может. Одно лишь воспоминание о тех мгновениях. Машина опять разделилась надвое, заставляет ее трансформацию чудить. Она даже на корабль все это время боится подниматься, так как тот явно не рассчитан на буйство ей подобных. «Чтоб тебя, Юкирита!» В который раз выкрикнула она и пнула ближайший камушек, который от полученного ускорения рассыпался в прах. «Госпожа, он прибыл и готов выйти на связь», — подал голос лунатик, бортовой и ее корабля. «Соединить вас, соединяй», — ответила девушка. «Девиантул слушает», — услышала девушка грубый мужской голос, а перед ней сформировалась объемная голограмма говорившего. Это был гуманоид крепкого телосложения, примерно 1,80 м, с серой кожей, покрытой мелким бело-прозрачным мехом. Квадратное лицо с острыми скулами и поблескивающие зеленым глаза выражали скуку. «У меня для вас заказ, мистер Тул, передаю данные», — сказала Ями, убрав из собственного образа и намек на эмоции. «Вы же понимаете, что работа на закрытой планете». «Да-да, аванс прикреплен к датапаку», — сказала девушка, мысленно похаив свою неосторожность. Пришлось выгрести последнюю заначку. «Хм-хм, вся информация после подтверждения принятия заказа?» — спросил мужчина. Девушка промолчала, посчитав, что ей не нужно отвечать на глупые вопросы. «Хорошо, я принимаю заказ. К концу недели от вашего варвара не останется и пыли», и голограмма растворилась в воздухе. Выпустив наружу обуревающие ее эмоции, девушка со злости опять пнула многострадальное транспортное средство, и шикарная золотая шевелюра Ями поддержала ее в этом. Десяток ярко-алых кнутов буквально сожгли старенький пикап, оставив от него немногочисленные опаленные полоски железа. «Мэм, только что зафиксирована новая грань ваших возможностей, воспроизвести не нужно», — тихо сказала девушка. «Мэм, на основе собранной статистики и данных о методике, известной как массаж, я подготовил рекомендации для скорейшего восстановления контроля за комплексом «Живое оружие МК-1», — произнес лунатик. «Переслать инструкции?» «Давай», — ответила Ями, развернув перед собой плоский голографический экран с отчетом лунатика. И чем дольше она читала, тем выше ее брови уплывали по лбу от глаз. «Да никогда!» — закричала девушка, и одна из опор здания исчезла во вспышке огненной плети. «Ладно, если это единственный выход», — согласилась блондинка спустя несколько мгновений после того, как успокоилась. Юкирита, в 10 километрах на северо-запад от окраин Токио. Рита сидел на вершине одной из сопок и медитировал, по крайней мере, так казалось на первый взгляд. Он тихо напевал мантру, но при этом так, что едва различимое эхо проносилось по всей долине. Эксперты разобрали бы в этой заунывной мелодии мантру о погибших героях, но таковых в округе был всего один, и стоял он ровно за спиной парня. Был это пожилой монах в обычном повседневном кимоно, и был он из тех немногих, кто все еще ценил этот традиционный наряд. «Сколько в этот раз?» — тихо спросил монах, когда своеобразный обряд поминания мертвых был закончен. 48, — ответил Рита, не оборачиваясь. Он как раз закончил выводить последнее имя в свитке, которое звучало как капитан первого ранга Десана Нархвост, Нисильван. «Ты не виноват в их смертях», — повторил уже давно заготовленную и не раз повторяемую фразу монах. «Знаю, Атага-сан, но тут», — парень указал на место в груди, где располагается сердце, — «я чувствую свою вину, и с этим ничего не поделать». «Ты можешь отпустить их», — тяжело вздохнув, сказал Атага. «Возможно, когда-то я и смогу это сделать, но не сейчас, не сейчас». Монах лишь похлопал парня по плечу в знак немой поддержки и направился обратно в долину, к своему небольшому храму. «На все воля Камисама. Надеюсь, парень, они и к тебе не останутся равнодушными, а не только к окружающим тебя людям», — сказал так, чтобы Рита услышал, монах, удаляясь. «Я тоже», — произнес Рита, связывая свиток и кладя его к другим таким же, сложенным у постамента великого царя Эммы, бог смерти. «Прошу лишь о том, чтобы это был последний», — сказал парень в ритуальном поклоне. «Девиантул, низкая орбита Земли, малая яхта «Экстремис». Сержант Тул внимательно вчитывался в строки по-военному сухого отчета о будущей жертве и тихо отмечал, что нужно будет сделать перед началом операции. В список попали и полная ревизия корабля, и профилактика брони, и даже банальное перечитывание устава. «Сержант, входящий вызов», — оповестил бортовой компьютер. «Что там еще?» — пробурчал наемник. «Соединяй, Тул». «Собака старая, еще жив?» — пророкотал грубый низкий голос. «Чего тебе, брат?» — откинулся в кресле Девиан. «Тут выскочки хаоса засветились, мы собираемся им немного вломить, присоединишься?» — заискивающе сказал мужской голос на другой стороне линии связи. «Когда?» — «Через 4 дня по галактическому, координаты в пакете», — ответил голос, а на главном экране корабля зажглась пиктограмма приема файла с запросом на разрешение расшифровки. Тул ответил на запрос компьютера положительно. Спустя несколько мгновений сержант вполне мог сказать, куда ему нужно и сколько он на это потратит времени, с учетом субъективных временных искривлений. Я буду. До связи. И пиктограмма соединения потухла. Эх, ну вот, теперь еще с заказом торопиться придется, посетовал сержант. Как там профилактика брони? Завершено на 72%, предположительное время окончания – 2 часа 46 минут. Ладно, как раз успею подумать над путями эвакуации, ответил Тул и погрузился в глубины голограмм с картами поверхности, коммуникаций, сводок погоды и прочих нужных для планирования операций данных. Юкирита блаженствовал. Под тихий свист двигателя обновленного мотоцикла, он преодолевал километр за километром, надеясь попасть в Токио за час до начала часа пик. Как обычно, его умиротворяет дорога, и от грусти за погибших уже практически не осталось следа. Единственное, что отвлекло его от таких возвышенных мыслей, это бурчание живота. Организм вдруг решил напомнить, что он ничего не ел с самого утра. Прикинув дальнейшие планы, парень посчитал, что лучше перекусить в знакомой забегаловке, чем перебиваться чем попало из торговых автоматов. Потому минут через 5 он свернул с хайвея на объездную дорогу для грузовиков и, спустя всего километр, смог остановиться на парковке для грузовиков и прочих причастных к логистическому делу. К его удивлению, забегаловка была полна, а парковка забита грузовиками от и до. Впихнуть мотоцикл так, чтобы его случайно не раздавили, было сложно, потому пришлось долго искать место с красивым видом на гору Фудзи. О, Рита-сан, выскочил из неприметной комнаты молодой паренек лет 10. «Привет, Катакун», — ответил Рита. «У вас аншлаг?» «Да, совсем не продохнуть», — согласился паренек. «Не подскажешь, куда припарковать коня?» — указал Рита на байк между ног. «Хаем, давай за мной. Приземление через 3, 2, говорил женский голос в десантной капсуле, перед тем, как ее сотряс сильный удар и единственного пассажира не вдавило в пол. «Как же я ненавижу тайные проникновения», — пробормотал про себя сержант Девиантул, выбираясь из десантной капсулы в своем любимом тяжелом доспехе. «Цель на 330-960 метров», — подсказал компьютер, когда пришелец полностью освободился от оков бывшего транспортного средства, которое незамедлительно самоуничтожилось, оставив после себя лишь развиваемый ветром прах и вмятину в земле. Хмыкнув, сержант побежал в направлении цели, пока его доспех окутывался голографическим покрытием, способным мимикрировать под окружающую среду. Не зря заказывали сразу на девилюке, их оптические просто на загляденье, подумал сержант, когда корабль доложил о его пропаже из электромагнитных систем наблюдения. Короткий кросс по умеренно непроходимым зарослям закончился прямо у местного общепита. Тул задумался над дальнейшими действиями. Легче всего было бы уничтожить цель с дистанции. Имеющееся вооружение позволяло взорвать все в радиусе километра. Но, всегда эти ваши противные «но». Нужны были доказательства смерти цели. В идеале голова, но зачастую хватало и фотографии с пробиркой крови. И причины для подобных действий были. Уж слишком много разумных повадилось инсценировать собственную смерть, а галактическая медицина позволяет даже расу поменять, в том числе инопланетную, не то что внешность в пределах вида, что, согласитесь, вызывает определенные трудности в жизни рядового убийцы-охотника за головами маршала. Тем более сейчас, когда его, Девиана Тула, звали его братья на славную охоту за хаоситами. Потому, сверившись с картой, созданной кораблем на орбите, Тул решил, во избежание, максимально незаметно сократить расстояние между ним и целью, насколько это позволяла обстановка. Его тактический доспех с личными модификациями вполне позволял проходить в полуметре от ограниченных световым диапазоном людей. «Дорогой, ты ничего не слышал?» — спросила проходившая рядом ярко раскрашенная самка, ведя бородатого невысокого самца в направлении местных транспортных средств. «Ня, дорогуша», — ответил бородатый самец, отрыжка которого непроизвольно воспламенилась, попав в ионизирующий слой его доспеха. Что за чертовщина? Ик, еще одна вспышка огня весело разгорелась перед самцом. Убираемся отсюда. Да, дорогой, ответила пришибленная произошедшим самка. Так вот, тактическая броня позволяет пройти в метре от местных. Девиантул нашел цель спустя 40 минут после высадки. Она с удовольствием уплетала какую-то жижу с длинными полосками чего-то. Последний раз проверив, все ли в порядке, Тул приготовился к действиям. Тактический болтер был почищен, проверен и заряжен освещенными болтами. И все бы хорошо, но, когда он навел ствол на цель, компьютер доспеха запищал тревогой, указывая на опасность. Удивившись нестандартному сигналу, Ту повернулся в направлении опасности. Это последнее, что успел осознанно сделать сержант ордена наемников кровавых пигалиц перед тем, как нечто круглое, на полной скорости, и раскрученное до невероятных оборотов, врезалось в его шлем. Последний с честью выдержал удар странного снаряда, но легче от этого голове внутри шлема стало не сильно. Когда произошел второй удар, сержант Тул не уловил, он просто понял, что в нем две дыры, и он мчится на большой скорости по каким-то зарослям. Лала Сателиндивилюк, Акихабара, значит, это и есть центр японской культуры, с широко раскрывшимися глазами, которым позавидовали бы иные нарисованные персонажи, спросила Лала, а заодно в который раз потеребила стоявшую рядом Аиду. Последняя, к чести своих предков, не выказывала и намека на раздражение, но внутри нее горел вулкан, который уже давно бы захлестнул всех окружающих, вот только, увы, цель, на которую это хотелось бы сделать, была недостижима благодаря своим побрякушкам, нужно будет заказать партию, а виновник трусливо сбежал от всех и сейчас находится неизвестно где. «В каком-то смысле», — ответила тихо блондинка, но Лала ее отлично расслышала. «Куда пой?» — запнулась розоволосая на полуслове, когда ее устройство связи за ухом завибрировало. «Критический перегрев катушек сингулярного поля, самоликвидация через 60, активирован протокол минимизации повреждений 55, эвакуация нестабильного источника энергии 50, вероятные жертвы 45, один разумный 40», — звучало в наушнике розоволосой. «Ой, я дура», — изобразила классический жест рука-лицо Лала. «Забыла подключить вторичный контур охлаждения». «И что?» — не поняла Аида. Лала указала направление. С их высотки как раз было видно гору Фудзи, а также она отлично слышала, как неизвестный голос отсчитывал время. Правда, когда он отсчитал ноль, ничего не произошло. И Лала достала из неизвестного места бинокль и передала подруге по несчастью. Аида посмотрела в него, но все еще ничего не понимала, затем Лала рукой навела бинокль на нужное место, как раз на аккуратную, явно искусственную воронку метров 5 в диаметре, судя по окружающей растительности. И в метре от нее лежало колесо того мотоцикла, который забрал Рита. Еще ничего не поняв, блондинка сгребла в охапку Лалу и побежала в направлении ближайшей вертолетной площадки. «Юки, Рита, а где мой мотоцикл?» — спросил парень, осматривая парковку. Глава 17. Новости с передовой. Вздохнув, Рита уже хотел позвонить домой, чтобы его забрали, когда обнаружил отсутствие телефона, который уехал вместе с мотоциклом в неизвестном направлении. Тяжело вздохнув, он вернулся в кафе, где заказал себе такси. Вечерние новости Первого канала Девилюка. Итак, с вами в студии Дим Кислый, и это итоговые новости недели, доносилось с огромного голоэкрана посреди позолоченной гостиной. Главной новостью последней недели стала серия покушений на некоего Юки Рита, таинственного жениха первой принцессы Девилюка, совершенных сразу после утечки из королевского двора. Совпадение? Не думаю. Ведущий взял паузу, чтобы зрители смогли осмыслить сказанное. Сегодня у нас в гостях эксперт в области заказных убийств, бывший агент СИА, убийца-защитник демократии и монархии со стажем, сержант разведки ХУ. Да, имя, голос, звание и внешность нашего гостя скрыты, так как сержант ХУ все еще на действующей службе. Итак, сержант ХУ, здравствуйте. Добрый день, КХМ, ответил черный прямоугольник напротив ведущего, после того, как камера изменила панораму с лица ведущего на всю студию. «Мистер Ху, вы же работали в сопровождении принцессы Лалы до начала Третьей Галактической войны, верно?» – спросил ведущий. «Да, непосредственно до нападения на Фрипорт», – после паузы ответил Ху. «Того самого нападения с попыткой захвата детей из школы Анинербе», – перебил ведущий. «КХМ, после гибели свиты принцессы Лалы я с ней больше не встречался, но вы ведь можете сказать несколько слов о ее таинственном гении инженерного дела», – сказал ведущий. «Напомню, что в настоящее время за принцессой числится 12 открытых патентов на изобретение, в том числе и уже ставший легендарным Снус-Нумейкер, также известный как Проект 34, который участвовал в сражении при Фермопилах и сыграл ключевую роль в подрыве морального духа вражеской армии. Принцесса Лала всегда имела выдающиеся таланты в области точных наук и машиностроения в частности. Быть может, это стало ее отдушиной после пережитого шока. Возможно, вы сможете сказать, кто же стал избранником принцессы Лалы?» – спросил Кислый. «Все же сейчас достоверно известно только о месте жительства избранника. Закрытая планета с докосмической цивилизацией третьего класса, земля. Я мало что могу сказать, вы должны понимать, что я уже 8 лет не встречался с принцессой, но скорее всего, у них пересеклись интересы. Полагаете, в ближайшее время стоит ждать новый проект, который затмит 34 и краткое? Спросил ведущий. Не думаю, по крайней мере, сейчас огласку он вряд ли получит, рассмеялся мистер Ху. Хотя, может, у Живан появится новая легенда об очередном летучем голландце. А что же они забыли на закрытой планете? Напомню, что подобное посещение уголовно наказуемо. В зависимости от тяжести вмешательства в дикую цивилизацию наказание может варьироваться вплоть до смертной казни, а организация МИП имеет право стрелять на поражение. Сложно сказать точно, но судя по тому, что яхта принцессы выбыла из списков флота Девилюка, можно говорить о том, что она и ее жених, Юкирита, потерпели бедствие на планете Земля. Но кто же посмел покуситься на жизнь принцессы? Заинтригованно спросил ведущий. Я надеюсь, все понимают, что все сказанное в этой студии является не более чем предположениями и домыслами. Да-да, конечно. Так вот, возможно, имел место быть конфликт родителей и детей, в результате чего некто предпринял попытку побега. Вы же знаете, что существовала предварительная договоренность в рамках акта капитуляции. Ведущий кивнул. Так вот, породнение должно было начаться именно с королевской семьи, но ее избранник, вероятнее всего, не входит в зону первой цепочки. То есть, если принцесса пройдет породнение, то детей со своим женихом она иметь не сможет. Это возможно только с разумными первой цепочки девилюкианцев, а таковых всего две расы, помимо нас самих, подтвердил сержант Ху. Итак, чем же сулит драма королевской семьи Девилюка? Многие слышали о неоднократных заявлениях нашего любимого повелителя, гида Люциона Девилюка, в Галактическом Совете касательно недостатков в современных мерах охраны молодых цивилизаций. Смотревший все это молодой юноша, лет 17 на вид по человеческим меркам, неожиданно вскочил и нанес удар рукой, отчего экран и все окружающее освещение погасло. «Чертова сука! Я покажу тебе, как сбегать от меня!» Воскликнул он в кромешной тьме собственного дома, в темном-темном доме, Прим, Беты, Юкирита, гостиница у Ивамата, ужин. «Отец уже уехал?» – удивленно спросил Рита, помогая Микон на кухне. «Да, ты же знаешь, у них завал, как обычно», – ответила девушка, раскладывая по тарелкам продукты. «Этим фанатам всегда мало». Хотя сбор средств на кикстартере для постройки нового дома уже идет полным ходом, девушка показала экран своего телефона, на котором отображалась запрошенная и собранная сумма. 20 из 65 тысяч уже были собраны. «Ну ты и ушла», — покачал головой Рита. «А помощников для отца будешь вербовать сама, или вообще, вместо них пойдешь работать». Его глаза уткнулись в графу обещаний. «Ускорить выход новых глав, повысить качество, бесплатная рассылка, но не покупка, всем оплатившим от 100 баксов, где-то на орбите планеты Земля. Капитан Джастин, новые сведения от наших агентов», сказал вошедший в кабинет секретарь. «Апчхи», поприветствовал его капитан дворцовой стражи. «Не здоровится, новая планета, ничего, через пару минут пройдет», сказал он, запив таблетку. «А куда делись эти?» спросила младшая Юки, пикантно уходя от ответа. Рита задумался, прислушиваясь к чему-то, и спустя миг ответил. «Планируют будущую семейную жизнь». «Это куда?» — указал парень на нарезанные овощи. «Япония, гора Фудзи». «Что ты сделала с моим женихом?» — теребила за плечи розоволосую Аида. «Ты отвлекла меня от работы», — теребила за воротник блондинку Лала. «Где мой избранник?» — дала пощечину француженка. «Там, куда ты его отправила, не осталась в долгу инопланетянка». В следующий миг устройство на ее руке оповестило об окончании работы. Ура! Одно тело было трансгрессировано через сингулярность в относительной целостности в радиусе 100 миль. «Первое, кто найдет Рита, выйдет за него замуж», — выкрикнула Аида. «Ась», — не поняла Лала, но блондинка уже сорвалась в короткий спринт до вертолета, который начал разгонять винты. «Я и не знала, что они из этих, мог бы и предупредить», — упрекнула Микон брата. «Сам в шоке», — ответил Рита, перехватывая падающую с верхней полки солонку. «Посолить забыла, ой», — вскрикнула девушка, выхватив у брата приправу. «А где?» — спросила Ринга Юки, сидя за столом, указывая на места, где раньше сидели Аида и Лала. «Выясняют семейные отношения», — ответила Микон. «Ао, Рита, ты только нас предупредить не забудь», — сказала мать семейства. «Коляску, памперсы и ползунки мы уже заготовили. Мама, возмутилась красная как рак Микон. «Так я что ли против?» Не поняла возмущения дочери Ринга. «Не переживай, Рита, мы готовы. Буду иметь в виду», невозмутимо ответил парень. Проснулся Рита от того, что его кто-то душил с усердием коалы, держащейся за самый вкусный в мире эвкалипт. «Катигова, я все выучил. Похвали Катю», ответил не совсем, а точнее, вообще не проснувшийся Рита и опять провалился в царство Морфея, пока две девушки нервно поглаживали парня по голове. «Что за Катигова?» – спросил удивленный голос с иностранным акцентом. «Что за Катя?» – вторил первому не менее удивленный голос без акцента. «Нужно выяснить». «Согласна». «Трепещите, Катя и Катиговы, мы идем», – прошептала Аида. «Зефирки?» – словил то, что должно быть свободно. «Рита?» – под томный вздох обеих девушек. «Зефирки?» – мир так и не понял, кто встрял больше. Неизвестная Катигова или попавшие в загребущие руки парня девушки. Всем доброго утречка. Светясь, словно сверхновая, Юки Рита в спортивной форме понесся на улицу. Что это было? Спросила Ринга Юки. И когда только успел, покачала головой Микон. Что успел? Не поняла мать, а в следующий миг из комнаты Рита выбрались две представительницы прекрасного некогда прекрасного пола и медленно, ударяясь по дороге об стены и друг друга, прошлепали в ванную, откуда вышли вполне себе опрятные девушки лет 16-18. На кухне их встретили завтрак и кофе, приправленные снисходительными и в чем-то даже ехидными взглядами младшие и старшие Юки. «Где Рита?» – нашла в себе силы спросить Аида. «В школу убежал, занятия начинаются на следующей неделе», – ответила Микон. Обе девушки сразу расстроились, очередной важный разговор откладывался. «А когда он будет?» – поинтересовалась Лала. «Он у нас хлопец гарный самостоятельный, потому не знаю», – вновь дала ответ младшая Юки. «Попробуйте поискать, он должен быть еще в школе». «Нет», – хором ответили обе девушки, вздрогнув от одной мысли о поиске этого человека. Уже того, что во время вчерашних поисков они неведомо как умудрились посетить бар «Голубая устрица», бар «Титты Твистер», столько кровососущих инопланетян в одном месте, квартал «Ресторан для богов». Вернее, это только то, куда Лала успела забрести. Аиде же пришлось посетить печально известный бар «Укади», сборище гиков столовая Татуина, или не гиков, после чего она встретила Лалу в ресторане для богов. Стоит ли говорить, что желание посещать подобные места без взвода пилотов роты спецназа у обеих отбило напрочь. «Счел неверчинге», — сказал Рита, подходя к воротам школы. Там его уже ждала целая делегация. «Добрый день, Рита-сан», — встав по стойке смирно, отчеканили люди. «Вольно», — снисходительно разрешил парень. «Можете приступать». Получив добро, первым к нему подошел сапер с собакой. «День добрый, Судзуки-сан, Рекс-сан», — поприветствовал Рита знакомого из сада и его собаку. «И тебе не хворать», — ответил мужчина, и собака вторила ему лаем. «Взрывчатки, оружия, наркотиков нет», — произнес он после того, как Рекс обнюхал Рита. Следующим подошел человек с металлодетектором, который после проверки пряжки и вместимого рюкзака также дал отмашку чисто. Последним подошел школьный врач, который убедился в том, что ребенок целый и невредим. «Ваши руки, как всегда, полны заботы, Микадо-сенси», — сказал Рита, когда осмотр закончился, и лишь одного вашего косан, не успел он договорить, как на его голову обрушился журнал. «Заканчивай балаболить, ты создаешь пробку», — сказал знакомый женский голос из-за спины. «Юитян», — обернулся Рита к членовредительнице. Там стояла высокая по японским меркам девушка в школьной форме, чистая личика, и сине-черные длинные волосы, карие глаза и милый носик. «Я свое имя и без тебя знаю», — строго ответила она. «Марш на занятия». «Да, мама», — споясничил Рита, за что едва не заработал вторую плюху, но от этой уже увернулся. «Мимо». Занятия, как это ни странно, проходили нормально. И это было столь же ненормально, как пингвины в Сахаре или попугаи в Антарктиде, и с каждым прошедшим уроком копилось напряжение во всей школе, ибо это был верный признак того, что грядет что-то большое, и оно грянуло. На шестом уроке в кабинет вошла завуч и начала представлять новых учеников. В тот момент еще никто не понимал, что школе угрожает опасность, не посещавшая ее со времен поступления первого и единственного за 120 лет ее истории кошмара, Юки Рита. «Позвольте мне представить, Лала Сателин Девилюк, иностранка из Бразилии, и Аида Рен из Франции. Юи, покажешь им, что и где тут находится?» — спросила завуч. «Конечно, госпожа Акити», — ответила Катигова. «Так вот ты какая, Юи Катигова, синхронно прошептали представленные девушки. Неожиданно в кабинет вломилась уже знакомая всем доктор Микадо. «Девилюк, Рен, за мной», — приказала она. «Микадо Тян, помягче», — прошептал спящий на первой парте Рита. «И это?» — хором спросили Лала и Аида. «Нам конец», — пророчески донеслось от кого-то с задних парт. Глава 18. «Оно, это еще не конец, это только начало конца», — прошептал все еще пребывающий в своем вещем сне Юкирита. «Все ученики, 32 штуки, и некоторые присутствующие учителя, одна штука, быстро достали личные религиозные значки, от крестов и звезд Давида до полумесяца и защитных амулетов. Опять какую-то пакость придумал», — хмыкнула Катигова, которой надоело бороться с этим мракобесием и опиумом для народа. «Как интересно», — вновь одновременно произнесли Лала и Аида. «М, завуч Сан, позволите ваших учениц для проведения прививок», — напомнила о своем присутствии доктор Микадо. «Конечно, конечно. Простите, сенси, что прервали», — ответила завуч. Когда все закончили с расшаркиваниями, поклонами и прочей традиционной ерундой, позволившей им разойтись по рабочим местам, проснулся главный виновник происходящего. «Что я пропустил?» — спросил Рита, смачно зевнув. «Ничего интересного», — ответила ему девушка за его спиной. «Харуна Сейринджи», насколько помнил Рита. «Вот и отлично», и опять провалился в сон. «Какое отношение вы имеете к Юкирита?» — первой задала вопрос Аида. «Опосредованная», — улыбнулась ведущая девушек доктор Микадо. «Я же школьный врач, или вам интересно нечто другое?» Увидев заинтересованные мордашки девушек, Микадо продолжила. «Увы, нет», — честно ответила она. «Хотя с кем в этой школе у него не было связей, я сказать не могу, сама не знаю. То есть, ну, массажный салон у Ивамото довольно популярен среди женской части школы». Микадо даже зажмурилась, вспоминая что-то. «Вот оно что», — покивали девушки. «Но зачистить школу мне никто не даст», — синхронно посетила их одна и та же мысль. «Предлагаю продолжить временное перемирие», — подала голос Аида. «Поддерживаю, нужно больше данных», — ответила Лала. «Это так интересно». Тем временем, незаметно для одного ученика уроки закончились. Настало время клубов и прочих самодеятельностей, поддерживаемых школой. «Первое заседание клуба садоводства в этом семестре объявляю открытым», — провозгласил с важным видом Рита. Еще 4 человека, сидящие напротив него, встали и отдали воинскую честь. Присутствуют председатель клуба Юкирита, заместитель по финансовой части Акадзихабики, заместитель по хозяйственной части Иматагиха, а также новые рекруты Хьюга и Аба. Поздравляю с прохождением приемных тестов. Помещение клуба не было большим, по крайней мере для тех, кто не в теме подноготной клуба и количества принадлежащей ему недвижимости. Вид оно имело неказистый. Небольшая стеклянная теплица с несколькими программируемыми ламповыми обогревателями, жуткая редкость в школе. Вдоль стекол стояли десятки клумб с самыми разными цветами, от обычного красного мака до небольшого куста коки и кустика ангельских труб. «Первым за летний период отчитаюсь я», — подал голос темноволосый парень в небольших прозрачных очках без оправы, носящий имя Акадзихибики. «За отчетный период было реализовано 80% наших запасов», — его соседка, заведующая по хозчасти, кивнула, соглашаясь. «Выручка возросла на 320% по сравнению с прошлогодним заработком. 32 из 34 рекрутеров не прошли проверку, в этот раз следы заметать не пришлось, потери на проверку. 4 куста коки, 1 маковый и 27 конопляных. Вкратце все, полный отчет уже у вас. По крайней мере, джимпи-джимпи не понадобился», — одобрительно прокомментировал Рита. «Агиха-чан, да, в этом семестре мы закупили 2 саженца радужных роз и...» Тут девушка особенно выделила 6 побегов золота кинобалу. Рита с бухгалтером захлопали в ладоши, оценив старания завхоза в добыче столь редкого образца. Также для второй и третьей плантаций были выделены свежие силы рабов рабочих, так как старые выдохлись. Урожай ожидается в конце этого месяца, ожидаемый доход – чуть больше 300 тысяч. Посев валерианы и кошачьи травы, поинтересовался Рита, вспомнив прошлый провал, когда из-за невнимательности одной из ответственных личностей загубили целую плантацию. «Растет в третьей теплице», — ответила девушка, — «пока без происшествий». «Вот и славненько», — подытожил довольный Рита. «А теперь вы», — обратился он к новичкам. «Стоп», — парень достал из-под стола пульт и нажал несколько клавиш. Сначала стекла изменили свою прозрачность, затем засветились скрытые в растениях лампы, на полу между клумб проявилось множество линий, складывающихся в замысловатый узор. «Очки», — напомнил скучающим голосом Хибики, пока теплица преображалась. Встрепенувшись, Рита достал черные очки, скрывшие за своими стеклами карие глаза, и белые перчатки, спрятавшие тонкие бледные пальцы, после чего сцепил руки в замок перед лицом, полностью погрузившись в образ. «КХМ, господа новобранцы, садоводы, бездельники, тунеядцы, сегодня вы вступаете в славные ряды нерд», — пафосно провозгласил Рита, в узких кругах известный как Гинда Виссарионович. «Ваша жизнь больше никогда не станет прежней, а покинуть нашу организацию вы сможете только ногами вперед. Мистер Эба, в ваши обязанности вверяется коммуникация с третьей и четвертой плантацией. Поэтому в ваше полное распоряжение попадает шестая верхняя теплица и наша искренняя поддержка. КХМ, господин Юки», — подал голос Эба, юноша лет 17 с длинными волосами, черными глазами и типично европейскими чертами лица. «Мне бы небольшое помещение. Четвертая плантация крытая, и ее только разворачивают. Места на ближайший год хватит всем. Благодарю, господин Юки», — встал и поклонился юноша. «Мистер Хьюга, вы поступаете в распоряжение нашего завхоза и будете заниматься оформлением шестой», — девушка кивнула. «Шестой теплицы, в которой должны быть созданы все условия для роста золота Кинабалу. Задача эта непростая и требует усердия, поэтому не подведите нас. Служу Советскому Союзу нерд», — отдал честь новобранец. «На этом заседании ЦК Компартии Натуре и Environment Research Division объявляю закрытым. На сегодня все. Рита, я тебя нашла», — вломилась в кабинет Лала, сломав всю атмосферу таинственности и пафоса. «Привет», — поприветствовал собственную невесту парень, помахав на прощание своей команде рукой, заодно и намекнув, что нужно бы ускориться. «Прости, я последнюю неделю был немного занят. Ты как тебе земля?» «Привет, наконец-то я смогла тебя увидеть», — обрадовалась она, заодно сходу запрыгнув через стол парню на колени. «Я просто супер, а земля — очень интересное место. Последний раз я так веселилась только у Кремниевых. Я хочу столько тебе рассказать. Аида показала мне Акихабару и Императорский дворец, а та поездка». Девушка аж зажмурилась от удовольствия. «Жаль, что она так закончилась. Прости. О, а еще мы с Аидой играли в ревнивых жен. Правда?» Скучающим голосом, который совсем не отражал его реальный интерес к озвученному, поинтересовался ее собеседник. Парень уже давно зарекся явно проявлять интерес к сугубо женским делам, ибо это чревато информационным шоком, впадением в ступор на несколько часов и ужасной головной болью. «Ага», — подтвердила девушка, — «добыли досье Юикатигова из сейфа директора без помощи моих устройств, допросили-расспросили доктора Микада, она инопланетянка, кстати. Я рад, что ты не скучала», — улыбнулся парень, искренне радуясь за девушку. «И на следующей неделе нам нужно будет улететь на суд», — погрустнела Лала. «Не переживай, мы справимся», — ответил Рита, прижав девушку к себе, и для пущей убедительности погладил по голове. «Имеется в виду кремниевая форма жизни, межзвездное пространство, ударный десантный корабль «Хищный дух», командор Ангелос, принята аварийная посылка с судна сержанта Тула», — подал голос бортовой компьютер. «Аварийная?» — переспросил мощный во всех смыслах мужчина лет 30, лицо которого покрылось следами войны во всех проявлениях, от кривых шрамов, оставшихся после неудачных полевых допросов, до ровных порезов, оставленных осколочными ранениями. «Так точно. Сержант Тул принял задание 31 3466 и после начала операции больше не выходил на связь, в точках эвакуации не отмечался, групп захвата и слежки рядом с точками эвакуации не замечено. Китас, сколько мы сэкономили на проходе через ЙОДЗ-322, и сколько у нас будет времени, если пройдем через систему СОЛ?» — спросил Ангелос компьютер, который пускай и не обладал всеми преимуществами и, но и не был наделен их недостатками. 6 часов 40 минут по корабельному времени», — ответил компьютер и после паузы добавил. «У нас будет 18 часов для операции спасения, если последние карты системы СОЛ верны. Вероятное время прибытия – 16 часов или 7 местных суток. Хорошо, передай второму взводу скаутов, чтобы готовились для спасательно-ритуальной операции, а третий пусть готовится к проникновению с последующим убийством». «Принято». Так как имеют место быть некоторые искривления пространства времени, время на планете не эквивалентно таковому на корабле, смотри Интерстеллар, Токио, Юкирита. «Вот вы где!» — воскликнула Катигова, увидев, как Рита и Лала под ручку идут в направлении выхода из школы. «Да, председатель студсовета Катигова», — обернулся Рита. «Раз уж ты тут, Юки, введешь подругу в курс дела?» — спросила Катигова. «Каких именно?» — уточнил парень. «Клубы, расписание, учетная запись в школьной сети, книжки и учебные материалы», — перечислила брюнетка. «Хорошо», — согласился Рита, ориентируя свою невесту, или кавычки уже лишние, сам себя спросил Рита, в направлении школы. «А я пойду искать другую», — тяжело вздохнула Юи. «Удачи», — напутствовал Рита. «Советую заглянуть в кабинет директора». «Директора?» — удивилась Катигова. «Ладно, начну поиск оттуда». «Клубы?» — переспросила Лала, не поняв, какое именно из множества значений этого слова имела в виду брюнетка. «Странное место, в котором ученики должны прививать себе самостоятельность и хобби во избежание суицида при наступлении кризиса среднего возраста», — пояснил парень. «Особенности национального образования. Так я должна выбрать клуб?» — удивилась Лала. «Желательно, но не обязательно», — ответил Рита. «Думаю, так ты сможешь ближе познакомиться с культурой Земли и Японии в частности». Часом позже, когда часть бюрократических вопросов была решена, а мешок с литературой занял свое законное место на плече Рита, он отправился домой под ручку с Лалой. День выдался погожий, потому пройтись несколько километров до дома показалось весьма привлекательной идеей в сравнении с поездкой в тесном и переполненном метро или другом общественном транспорте. «Что-то не так?» – спросила Лала спустя 10 минут их похода, во время которых парень непрерывно хмурился и то и дело к чему-то прислушивался. «Не знаю», — честно признался Рита. Впервые за долгие годы его мучило странное ощущение, обещающее грядущие неприятности. Он даже остановился, чтобы сосредоточиться на этом ощущении. Экстренная новость. Сегодня в 15:30 башенный кран упал на развлекательный центр Микисунс. Точное количество жертв все еще неизвестно, но среди них есть дети школьного возраста. Обстоятельства падения расследует специальная комиссия, вещал телевизор в соседнем магазине на всю улицу. Редкие пешеходы останавливались и прислушивались к выпуску новостей. «Это рядом», — сказал Рита. «Хочешь помощь?» — поинтересовалась девушка. «Нет, мы только навредим», — ответил парень, одновременно прикладывая телефон к уху. Номер абонента из быстрого доступа уже был набран и вызывался. Гудки телефона в этот момент казались длинной в целую жизнь. «Да, Микон, привет. Ты где?» «Дома, вот и отлично. Мама, Слава Ками сама». «Да, только что узнал. Буду минут через 20». «Хорошо, куплю. Увидимся». «Все в порядке?» – спросила Лала. «Да», – неуверенно ответил Рита, но ощущение того, что он что-то упускает, так и осталось.